Дмитрий Новгородский захрипел продуваемыми цистернами, как отфыркивающийся морж, и всплыл перед погашенными маяками. Бесшумно тенью проскользнул в гавань и опять исчез, оставив над водой глаз перископа. «Получилось!» — обрадовался старший помощник и оглянулся вокруг, чтобы удостовериться, все ли поняли, чья это была идея. «Да, получилось!» — согласился командир. «Штурман, глубина?» 10 метров под килем, товарищ командир». «Маловато. Почему у них так темно?» — рассуждал вслух Дмитрий Николаевич. «Я понимаю, война, но должны же они как-то ориентироваться, чтобы не сталкиваться. Не верю, что ночью никто в порту не работает. Мне с ночным видением и то неуютно, а для них сейчас мрак, как в угольной яме. И вообще, как-то все просто у нас получилось. По логике, перед военной базой должны патрулировать эсминцы, а никого не видно. Будем надеяться, что это не в честь нашего прибытия, а то залезем в мышеловку, а нам здесь и развернуться негде». «Командир, ты эту калошу с колесами не видишь?» «Нет, вижу 2 эсминца на рейде, транспорт, остальные все у причалов», — прокомментировал Дмитрий Николаевич, не отрываясь от перископа. «Дальше доки, вижу в них лодки, а с колесами никого не вижу». «Может, мы неправильно поняли доктора? Он что-то про фильм о Миссисипи говорил». «Все мы правильно поняли. Неужели никогда не видел старинные пароходы с гребными колесами по бортам?» «Да видел, видел. Но ты же его не видишь?» «Здесь главные причалы. А надо осмотреться по окраинам. Такое корыто вряд ли поставят у всех на виду». Бесшумно проскользнув рядом с уснувшими на якорях эсминцами, лодка вышла на середину гавани. Дмитрий Николаевич вертелся, повисув на перископе, как юла, но ничего похожего на разыскиваемый корабль не было. «Не вижу», — расстроенно хлопнул он по тубусу кулаком. «Командир, уже 2 часа, скоро будет светать. Прихватят нас, как лисицу в сарае». «Успеем», — Дмитрий Николаевич вновь уперся лицом в резиновую маску окуляров. Теперь он начал шаг за шагом осматривать темное побережье. Вот основные бетонные причалы. К ним проложены хорошая дорога и рельсы. Рядом ангары и склады. Здесь все понятно. Дальше вглубь залива причалы попроще. Деревянные, без ограждения и перекидных трапов. А что за ними? Командир вращал ручки на стройке, выжимая из оптики максимум возможностей. А дальше наполовину вытащены из воды гниющие остовы кораблей, отсуживших свое и превратившихся в ржавый металлолом. Ну, все как и везде, и в любые времена. Дмитрий Николаевич задумался, где бы он поставил такое малоприглядное судно. Так, буксиры, плавкран, разъездные катера — все не то. Он рассеянно перевел глаз перископа на выползавшие на берег брошенные корабли и вдруг, не удержавшись от возгласа, заметил выглядывающий из воды полукруг гребаного колеса. Прижавшись бортом к наполовину затопленному корпусу баржи, стоял сам пароход с высокой полосатой трубой. Чтобы взойти на него с берега, потребовалось бы пробраться по лежащему на берегу баркасу, затем перебраться на баржу и уже потом по длинному деревянному мосту перебраться на борт судна. «Ну, наконец-то!» — облегченно вздохнул Дмитрий Николаевич. «Командир, дай взглянуть!» Старпом приник к перископу и азартно произнес: «Возьму 10 крепких парней с автоматами, высадимся на берег, чтобы охрана не сбежала, и всех перебьем». «Ага», — удивился командир. «А замполит говорит, что это я рвусь воевать. Главный агрессор у нас — это ты». «Нет, Толик, у меня другая идея. Посмотри, На палубе ты охрану видишь? Нет. И я не вижу. Может, ее и нет? Где-нибудь спят на берегу. А где, мы не знаем. Вы высадитесь и нарветесь на пули. Еще люди погибнут. Дмитрий Николаевич оглянулся в поисках главного механика. Валентинович, у нас же есть хороший стальной трос. Конечно, есть, командир. Теперь понял, старпом. Не дурак. Дерзко, командир, дерзко. А куда ты его оттащить хочешь? К противоположному берегу бухты. Там нет никого. В такой темноте таскай пароход хоть по всей гавани, никто и не заметит. А оторвать сможем? А вдруг он там привязан? Ну, кабеля, концы, шланги с берега. Да нам этот пароход, как трактору, садовая тележка. Командир, ты представляешь, какой будет треск? Это лучше, чем стрельба. Ну, не знаю, я бы лучше взял десяток парней. Валентинович, отмахнулся командир от старпома. Аккуратно всплываем и кормой пятимся к пароходу. Понял, командир. А я пока понаблюдаю. Так сказать, на шухере постою. Окинув внимательным взглядом берег, Дмитрий Николаевич направил глаз перископа на пароход. Низкий корпус в ржавых потеках едва возвышался над водой. В нелепо торчащем сбоку колесе не хватало нескольких гребных лопат. Оборванные тросы такелажа свисали запутанными мотками. Жалкий вид. С сомнением подумал командир. Хоть бы не утонул. Потянем, а он напополам разорвется. Дмитрий Новгородский поднялся из воды бесшумно, как призрак легендарного Моби Дика, и застыл в трех десятках метров от парохода. Дмитрий Николаевич глянул на хронометр 2:30. Затем еще раз осмотрел берег и развернулся в сторону бухты. Сердце взволнованно подпрыгнуло к горлу. Всего в сотне метров от лодки шел небольшой катер. Погружаться было поздно. Оставалось надеяться на темноту и на то, что силуэт рубки сольется с грудой ржавых кораблей. Ночное зрение перископа выделило две фигуры, прячущиеся за высоким козырьком. Катер вышел на середину бухты и, развернувшись на маяки, поплыл к выходу. «Куда это, не на ночь глядя?» — подумал командир. Но раздумывать над этим вопросом времени не было, и он переключился на пароход. «Ближе не подойти, мелко!» — спустился с верхней палубы старпом. «Придется вытаскивать спасательный плот». «Ай-яй!» — безнадежно махнул рукой старший помощник. «Это сколько мы еще так провозимся? Обойдемся!» И он опять полез на мостик. Командир опустил оптику вдоль палубы, посмотреть, что он задумал. Старпом взял у механика тонкий канат и спустился в воду. Несколько грибков, и его голова уже была рядом с бортом парохода. Оглядываясь и пригибаясь, старший помощник взобрался на низкий борт и несколько раз дернул канат. На другом конце Валентинович привязал стальной трос толщиной в 2 пальца и дернул в ответ. — А ведь действительно не дурак, — подумал командир, глядя, как старпом подтянул и накинул стальную петлю на кнехт парохода. Через несколько минут они с механиком уже спускались внутрь лодки. — Готово, командир, — доложил довольный старший помощник. — Ну, тогда с Богом. — Валентинович, тихий ход. А как чуть отойдем, погружаемся под перископную. — Понял, командир, — кивнул главный механик и вцепился в рычаг управления турбиной. Дмитрий Николаевич, не отрываясь, смотрел только за пароходом. Трос натянулся, и судно вздрогнуло, чуть не зачерпнув бортом воду. Свалился перекинутый с баржи трап. Лопнули, как нитки, протянутые с берега электрические провода, и кораблик, послушный, накинутому на шею поводку, поплыл следом за лодкой. Отойдя на безопасное расстояние от берега, Дмитрий Новгородский скрылся под водой. И тут командир увидел мечущуюся на корме фигуру. Охрана на пароходе все-таки была, и теперь часовой в ужасе бегал вдоль борта, поглядывая на бурлящую вокруг воду. По набегающим потокам завертелись бездействовавшие годами грибные колеса. — Представляю состояние немца, — засмеялся Дмитрий Николаевич. — Жаль, что не слышно его воплей.